Узнаете, все узнаете потом. И действительно, мы узнавали. И эта женщина, и я, и остальные потом попадали в другие здания этого проклятого квартала и могли узнать о судьбе своих близких более приближенно к реальности. Очередь на Кузнецком была лишь началом хождения по иным дворам к иным окошкам. Здесь никогда не сообщали, где, в какой тюрьме сидит арестованный. Чтобы узнать это, надо было ездить по тюрьмам в Бутырке, Таганку, Лефортово, Матросскую Тишину, на Новинский бульвар и там стоять в длинных очередях, чтобы передать 10 рублей. Единственно разрешенная форма передачи. 10 рублей, которые обезличенно, без сообщения от кого, зачислялись на текущий счет арестованного. В этих окошках, куда надо было подавать заполненный бланк и деньги, или брали, и это означало, что он здесь, или же отвечали, у нас нету. И тогда надо было ехать на другой конец города, в следующую тюрьму, и там пробовать передать деньги. И как счастливы бывали те, у кого деньги брали. Значит, он тут, вот совсем недалеко, за этими стенами. Нет, передачи, даже такие 10-рублевые, великое дело. Я это понимаю. Я насобачился на передачах в тюрьмах Москвы, Ставрополя, Георгиевска. Передача протягивает какую-то нить к пропавшему родному человеку. Она означает, что он жив, что есть надежда его увидеть. И как бывает страшно, когда тебе возвращают бланк и десятку и говорят «выбыл». Все. Куда, когда, насколько. Они тебе этого не скажут. И на Кузнецком 24 нет уже Екатерины Павловны, которая все узнает, все расскажет, поможет. Теперь надо ждать. Ходить в прокуратуру и там ждать. Или же сидеть дома и ждать месяцами, а то и годами, когда вдруг придет к тебе письмо с обратным адресом, почтовый ящик, номер. А еще чаще — ждать, ждать и не дождаться. Никому не сообщали о судьбе тех, кто умер от пыток в следственном кабинете, в тюремной камере или тюремной больнице, в теплушке или на пересылках длинного и страшного этапа. Они все канули в неизвестность, чтобы через 20 лет эта неизвестность обернулась лживой бумажкой, где все, и дата, и причина, все было лживо, кроме одного — умер. Но какими же мы тогда все были неграмотными, как легко нас было обмануть, как легко мы поддавались на эту ложь. Из всех ответов, получаемых в окошке во дворе дома на Кузнецком мосту, самый страшный был, конечно, ответ — справочная военной коллегии. Эта справочная располагалась совсем неподалеку. Пройти Лубянскую площадь, и сразу, в начале Никольской, стоит небольшой кирпичный дом военной коллегии Верховного суда. Вот там, в окошке справочной, давали ясный, прямой и всегда одинаковый ответ. 10 лет отдаленных лагерей без права переписки. Других мер наказания этот суд не знал. Такой ответ мы получали, справляясь и о Глебе Ивановиче, и об Иване Михайловиче. Такие точно ответы получало в этом кирпичном доме множество наших знакомых и друзей. И удивительно, мы радовались этому. Ну хорошо, 10 лет, много, конечно. Но это же все условно. Сколько будет перемен, все еще может обойтись, во всем еще разберутся. А что без права переписки, так это понятно. Собрали в одном месте всех старых большевиков, всех бывших наркомов, цекистов. Пока до поры до времени им не разрешают писать, потом разрешат. И в длинные вечера в нашем последнем доме в Гранатном переулке мы бесконечно обсуждали, где могут находиться эти лагеря, какие там условия жизни, черт знает, что мы только не говорили. И успокаивали себя предположениями, даже занимались старым интеллигентским гаданием, раскрывали том блока и загадывали порядок строки. В каждой строке давалось темное толкование нашим надеждам. И только раз вздрогнули от холода, когда Оксана раскрыла блока и на многожды открываемом месте прочитала. И только высоко у царских врат причастный